По случаю 53-летия со дня начала работы великого кимченера в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, Чилийское отделение Общества дружбы с Кореей выставило на своем сайте краткую биографию революционной деятельности кимченера.